Знаете, что такое поток сознания? Не, господа, не знаете. А я вот знаю. Слишком умная, потому что. Была бы дурой, здесь бы не работала. Эра, ну почему я не дура? Нет, с магом все оказалось легко. Подвоха он не учуял, поэтому я его взяла сходу. И канал получился широкий и чистый, практически без помех. Так что я смогла даже читать не только эмоции и образы, но и конкретно мысли. Почти идеальный объект. Беззащитный, голенький, однослойный. Одно удовольствие такого работать. А вот работать Эренрандира оказалось удовольствием совсем иного плана. Когда мой любезный начальник открылся, я едва с кресла не сверзилась, ибо то был действительно поток. Мутный и бурлящий, с порогами и омутами, перепадами и всплесками. Тут впору вместо нашего мыслечтецкого жаргонного «тук-тук» говорить «буль-буль» и на дно камнем. Но я отважно вдохнула, пробормотала короткую заклинашку-считалку «раз, два, три, четыре, пять, по мозгам пойду гулять, 9, 8, 7 и 6, вам мои мозги не съесть». Дурь, конечно, редкостная, но ведь помогает. И вошла, периодически отфыркиваясь. Ну что сказать, фанил он жутко. Брать настройку на эту больную голову оказалось той еще работенкой. Сперва меня накрыло полным букетом сомнительных радостей похмелья. Не успела отплеваться и пройти этот слой, как откуда-то из недр выползло чувство вины. Ну, за вчерашнее, это понятно. Обильно приправленное смущением и злостью. И это я понимаю. Засучив рукава, отсекла и этот поток. Легче стало? Неа. Теперь либидо повылезало. Проклятие! Я счастлива и польщена, что мои прелести произвели на доблестного энчичекиста такое сильное впечатление. Нет, правда, приятно сознавать, что с ориентацией у Эренрандира все в порядке. Но работать-то надо. Легендарный, орденоносный, ты где? Ау! О! Есть контакт. Здравствуй, мозг. Тук-тук. Это Ноу. Я взяла. Принял. С небольшой заминкой, но ответил он хорошо, грамотно. Веду мага. Синхронизировать? Незачем. Дублируй. Канал защищен. Давай. Есть тут некий нюанс. Мысли-речь бывает разная. В данный момент общение должно было быть максимально кратким, емким и конкретным. Никаких выканий, милордов, леди и прочих расшаркиваний. Иначе настройка слетит. Оно мне надо? Ах, тис зеленый, как же приятно работать с опытным партнером. Специфические наши словечки знает, нюансы воспринимает адекватно. Кажется, все-таки споемся. Тьфу-тьфу, поехали.